Час настал во времени. В орбиту действия моих лучей все попадают, кто может ответствовать хотя бы в мере какой-то. Только реакция приятия этих лучей даст притяжение к единому фокусу света. Оставшиеся глухими будут ответствовать притяжению фокуса тьмы и будут вовлечены в орбиту темного притяжения. От моря до моря, рассекая пространство планеты, сверкнет ослепительным светом разделяющий меч. Великое время суда, когда каждый судья себе сам, делающий свой выбор последний и совершающий суд над собой. И никто никому не поможет, и не в силах будет помочь, кто окажется по ту сторону меча в области тени. Молния духа светом блеснет, как в грозу, и, промчавшись, оставит людей совершенно другими. Преобразится аура планеты, и тьме в ней места не будет. И силу утратит она влиять на сознание множеств. Пораженная светом с планеты уйдет, а с ней и все те, кто ей верен остался. Все отпрыски тьмы, все созвучное с нею, не принявшее свет. Нет слов передать величие момента планетного, космического торжества победы света над тьмою. Так говорю я, Шамбалы, владыка, в преддверии часа суда над людьми.